Глава 32. Неожиданная встреча. В очереди к банкомату на почте перед ним стояла какая-то женщина. Фрёлик в ожидании смотрел на уличного музыканта, который выступал перед входом в метро. Он не мог понять, почему хрупкие музыкальные инструменты не ломаются на сильном морозе. Что уж говорить о ногтях гитариста. На уличном музыканте были перчатки с отрезанными пальцами. Вздрагивая, он прохаживался возле динамиков, водруженных на старую магазинную тележку. Зрителей у него было немного, два наркомана с глубокомысленными лицами и вышибала из бара три брата. Наконец, стоявшая перед ним женщина взяла деньги и резко повернулась. «Ой, привет!» — сказала она и вдруг ахнула от боли. Согнувшись пополам, она схватилась за поясницу и выронила сумку. Фрёлик подхватил ее на лету. Перед ним была Анна. Она никак не могла разогнуться и все ахала от боли. «Что с тобой?» — спросил Фрёлик. «Спина», — ответила Анна, хватая ртом воздух. «Ужасно болит спина. Как ты меня напугал. Подошел слишком близко». «Ясно», — сказал Фрёлик. Они немного постояли. На ней была толстая пестрая шерстяная куртка и линялые джинсы. Пальцы рук она спрятала в рукава. Фрёлик тут же вспомнил о том, какой на улице мороз. «Спасибо за опись», — начал он. Ничего умнее ему в голову не пришло. «За какую еще опись?» — недоуменно переспросила Анна. «С места преступления, из антикварного магазина». Он смущенно улыбнулся. «Да не за что», — ответила она, улыбаясь. Фрёлик не сразу сообразил, что уличный музыкант исполняет улицы Лондона. Голос у него оказался довольно приятным. Краснолицый крепыш в пальто и шерстяной шляпе, стоящий в очереди за Фрёликом, шагнул вперед и сухо осведомился, стоит он в очереди или просто так разговаривает. Фрёлик пропустил его вперед. «Холодно», — заметил он, обращаясь к Анне и ставя на землю ее целлофановый пакет. Внутри была бутылка, из-за которой пакет и выпал. Он прислонил пакет к ноге. «Может, пойдем посидим где-нибудь?» Анна медленно и осторожно выгнула шею и посмотрела на часы с рекламой шоколадной фабрики «Фрея» над рестораном «Мама Роза». Фрёлик уже жалел о своем порыве и готов был откусить себе язык. Он попробовал все исправить, спросив: «Наверное, время у тебя поджимает?» Она охотно пошла ему навстречу. «Да, я как раз собиралась навестить кое-кого в больнице. В больнице Акер». Она не сказала, кого она собирается навестить. Фрёлику очень хотелось спросить, но он сдержался. «Тогда, может, в другой раз?» «Да, наверное», — ответила она, вздрагивая. «Мы что-нибудь придумаем». «Когда встретимся?» «Может, как-нибудь выпьем пивка после работы?» Он кивнул. Как-нибудь немного выбивало из равновесия. Кроме того, это ни к чему его не обязывало. С другой стороны, он пока и сам не мог предложить Анне ничего более конкретного. Они зашагали по Акергата, прошли мимо редакции «Афтенпоста» на «Дагбладет». Фрёлик нес ее пакет. Шли они медленно. «Больнее всего, когда кашляешь», — сказала Анна. «А смеяться ничего, не вредно для спины». Они прибавили шагу, увидев, как с Апотекергата выворачивает автобус. Последние метры до остановки пришлось пробежать. «Осторожно», — предупредил он, когда она с трудом поднималась по ступенькам. Анна таинственно улыбнулась. Она уже была в автобусе, когда Фрёлик вдруг сообразил, что они так и не договорились, где и когда встретиться. «Где?» — прокричал он ей вслед. Двери автобуса с грохотом захлопнулись. Оба расхохотались, посмотрев друг на друга через стеклянную дверь. Она что-то произнесла в ответ, показывая на себя и изображая, будто прижимает к уху телефон. «Мне?» — крикнул Фрёлик. «Мне тебе позвонить?» Но автобус уже уехал. Он кричал в пустоту.